Владыка, скажите, в чем состоит подвиг веры? В доверии к Богу. Вспомним, что послужило причиной избранничества Авраама, жившего в языческом Уре Халдейском. Священное Писание говорит кратко и одновременно емко. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Да, жизнь многих очень трудна, но не Бог в этом виноват. Он оставляет человеку свободу и не мешает, как теперь говорят, самовыразиться. Даже тогда, когда человек забывает о Боге, Бог не забывает о человеке. Если мы будем внимательнее присматриваться к жизни, увидим это. Увидев, станем перед выбором встать на путь покаяния и исправления или продолжать блуждать кривыми путями своеволия и гордыни. Выбрав путь к Богу, столкнемся с многими трудностями. Начнется подвиг веры. Придется бороться даже не столько с сомнениями догматического характера, сколько с тревогой. Это меня-то Бог любит. А мои грехи? А блуждания вдали от Него? А все переживания и трудности? Даже то, что в душе холод, равнодушие, раздражение, досада, непримиримость и многое другое. Что любить-то во мне? Себе-то противен может быть человек, а Богу? Преодолеть это и многое другое можно лишь силой веры, молитвой, помощью церкви. Так что, если верить, что Господь по своей любви к людям все устраивает во благо, то не нужно ничего делать. Можно просто сидеть, сложив руки, и ждать. Так получается? Почему не делать? Даны заповеди. Исполняй. Нигде не сказано «сиди и жди». Наоборот, дел столько, дай Бог успеть сделать хоть немногое, что каждому дано. То есть использовать все возможности, способности, условия. Делать и молиться, не давая места врагу спасения, сеять душу смущение, тревогу, сомнения – это задача каждого верующего.